Глава 24. О упражнении молитвы Иисусовы. Если жительствуешь в обители, в которой отправляется вечернее правило с поклонами в церкви, то пришед в келью, сряду займись молитвой Иисусовы. Если жительствуешь в обители, в которой вечернее правило отправляется в церкви, но без поклонов, то, придя в келью, соверши сперва правило с поклонами, а после него займись молитвой Иисусову. Если принадлежишь к такой обители, в которой нет общего вечернего правила, а предоставлено каждому совершать его в келье, то, во-первых, соверши правило с поклонами, потом займись молитвословием или псалмопением и, наконец, молитвой Иисусову. Первоначально положи себе произносить 100 молитв Иисусовых со вниманием и неспешностью. Впоследствии, если увидишь, что можешь произнести больше, присовокупи другое 100. С течением времени, смотря по надобности, можешь еще умножить число произносимых молитв. На неспешное и внимательное произнесение 100 молитв потребно времени 30 минут или около получаса. Некоторые подвижники нуждаются и еще в более продолжительном времени. Не произноси молитв спешно, одной немедленно за другую. Делай после каждой молитвы краткий отдых, и тем способствуй уму сосредоточиваться. Безостановочное произнесение молитв рассеивает ум. Переводи дыхание с осторожностью. Дыши тихо и медленно. Этот механизм охраняет от рассеянности. Окончив моление молитвой Иисусовой, не вдайся в разные размышления и мечтания, всегда пустые, обольстительные, обманчивые, но по направлению, полученному в молитвенном подвиге, проведи время до сна. Склоняясь ко сну, повторяй молитву, засыпай с нею. Приучи себя так, чтоб, проснувшись от сна, первую твоею мыслью, первым словом и делом была молитва Иисусова. Произнесши ее несколько раз, вставай содра и спеши к утренне. Во время утренни по возможности займись молитвой Иисусовой. Если будешь иметь несколько времени свободного между утреннюю и литургией, займись молитвой Иисусовой. Точно так же поступай и после обеда. Отцы советуют после обеда заниматься воспоминанием о смерти. Это вполне правильно. Но живая молитва Иисусова неразлучна с живым воспоминанием о смерти. Живое воспоминание о смерти сопряжено с живою молитвою ко Господу Иисусу, упразднившему смерть на смерть и даровавшему человеком живот вечный своим временным подчинением смерти. Во время церковных служб полезно упражняться молитвой Иисусовой. Она, удерживая ум от рассеянности, способствует ему внимать церковному пению и чтению. Постарайся столько приучиться к молитве Иисусовой, чтобы она сделалась твоей непрестанной молитвой, для чего она очень удобна по краткости своей и для чего неудобны продолжительные молитвы. Отцы сказали, инок должен, употребляет ли пищу и питье, пребывает ли в келье или находится на послушании, в монастырской работе и труде, путешествует или что иное делает, непрестанно вопиять: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного».